Big Star – величайшие неудачники. Хотя ни один альбом или сингл американской рок-группы Big Star никогда не попал в хит-парад, а их оригинальный состав отыграл всего несколько случайных концертов, их культовый статус с годами только укреплялся. Группа явно появилась не в том месте и не в то время. Дружеская компания англофилов записывала в столице соула Мемфисе светлые мелодичные песни в духе британского рока 60-х, резко контрастируя с тяжелыми и мрачными рок-группами начала 70-х годов. И из-за жалких продаж своих пластинок и неэффективного маркетинга ушла в небытие. Лишь позже целое поколение музыкантов оценит по достоинству их превосходные старые пластинки, на которых Big Star удалось вызвать дух The Beatles, одна из самых мифических и влиятельных групп в истории рока. Алекс Чилтон, один из идейных вдохновителей коллектива, впоследствии относился к нему скептически. Люди говорят, Big Star записали один из лучших рок-н-ролльных альбомов в истории. Я говорю, что они не правы. Его можно понять. Лично ему группа принесла ссоры с друзьями, пьянство, наркотики и депрессию из-за несбывшихся надежд. Алекс родился в Мемфисе 28 декабря 1950 года, рос в музыкальной семье. Его отец играл на саксофоне в джазовом оркестре. Старший брат увлекался соулом, а по радио все время играла музыка кантри. Британское вторжение и явление The Beatles полностью перевернули его мировоззрение. Алекс купил гитару и начал ее осваивать. Он часто говорил, что если бы родился в правильной стране и в правильную эпоху, то возглавлял бы группу вроде The Who или The Kings. Первый шанс прославиться выпал Алексу Чилтону в 67-м с «The Box Tops». Его хриплый и не по годам зрелый вокал украсил знаменитый хит «The Letter». Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Но 16-летний вокалист быстро не взлюбил гнетущий студийный режим. Я просто удалился от всех, ушел в пьянство, курение травы и все такое. Я подождал, пока мне исполнится 18, чтобы никто больше не мог говорить мне, что делать. Ему даже предлагали стать вокалистом джаз-рок коллектива Blood, Sweat and Tears, но Чилтон нашел его слишком коммерческим. В поисках своего пути он уехал в Greenwich Village, где встретился с давним кумиром Роджером Макгуином из The Byrds. Вернувшись в Мемфис, Алекс начал искать своего школьного товарища Криса Белла, такого же фаната The Beatles, который играл в группе Ice Water с барабанщиком Джоди Стефенсом и басистом Энди Хаммелом. Чилтон планировал образовать с Беллом фолк-дуэт по образцу Саймона и Гарфункеля, но тот в ответ предложил присоединиться к его группе и записать что-нибудь в студии Джона Фрая Ardent. Крис Белл работал в этой студии над своей музыкой, а заодно служил звукооператором. Лейбл Ardent был подразделением Star Records и попыткой соул-лейбла выйти на рынок белой рок-музыки. Так что новая группа как раз была кстати. Как-то раз, в перерыве между записями, весь квартет вышел на улицу, чтобы купить, перекусить. С другой стороны улицы им на глаза попали два здания – лавка «Мороженщика» и продуктовый магазин с большой звездой на логотипе. В этот момент ребята решили назваться «Big Star» – «Большая звезда», а ведь могли получить название «The Sweden Cream». Работа над дебютным альбомом была для «Big Star» сплошным удовольствием. Энди Хаммел вспоминал. «Крис был подвижным, творческим парнем. Алекс тоже извергал мелодии и идеи. Расслабленная атмосфера в студии Ardent очень подходила для создания музыки. Никто не пытался заставить тебя делать то, что ты не хочешь, что очень нравилось Алексу. В то время он был очень оптимистичным». Ему вторит Джоди Стефанс. «В работе с Big Stars было много удивительных моментов. Откуда взялись эти гармонии, мелодии, гитарные партии? Как эта песня собралась воедино? Эти записи всегда поражали меня». По ночам музыканты получали студийное пространство в свое распоряжение и волю экспериментировали. Белл и Чилтон писали песни вдвоем, как Джон Леннон и Пол Маккартни, дополняя друг друга. Первый альбом, вышедший в апреле 1972 года, наполовину в шутку, наполовину всерьез, был назван «Number One Record» с намеком на первое место хит-парада. Он был встречен восторгом критиков, но из-за проблем с дистрибьюцией в магазины он практически не поступил. А какой прок в положительных лицензиях, если альбом нельзя купить? В итоге Number One Records ожидала полная фиаско. Это вызвало разочарование и разлад у участников группы. Хаммел однажды ударил Белла по лицу, за что тот разбил новенькую бас-гитару Хаммела об стену. Басист отомстил позже. Нашел акустическую гитару в машине Белла и стыкал ее отверткой. В это же время Белл не на шутку схлестнулся с Чилтоном. Он хотел, чтобы Big Star оставались студийным проектом. Алекс же настаивал на концертной деятельности. Его ранний успех с The Box Tops гарантировал Чилтону повышенное внимание со стороны слушателей и критиков. Спор закончился уходом Криса Белла. Втроем Чилтон, Хаммел и Стефанс начали работу над вторым альбомом «Big Star». Белл временно вернулся, но с его приходом бесследно исчезли пленки с записью нескольких песен. К тому же он атаковал припаркованную машину Джона Фрая. В ноябре 1972 года он ушел окончательно и бесповоротно. Но незадолго до выхода «Radio City» 1974 года ушел и Энди Хаммел, который предпочел рок-н-роллу стабильную учебу в колледже. При всех ее достоинствах, по словам Стефансона, это был по-настоящему более спонтанный альбом, близкий к живому выступлению. Вторая пластинка «Big Star» постигла судьба первой. Критики не скупились на похвалу, но в музыкальных магазинах она толком не появилась. Рекламы не было никакой. В результате распроданный диск «Radio City» составил всего 20 тысяч копий. Time, but you gotta get choose. сентябре 1974 года двое оставшихся участников группы вернулись в студию Ardent для работы над третьим альбомом. Сессии при содействии мемфисских студийных музыкантов превратились в The Third Sister Lovers, наполненные эмоционально мрачными и холодными песнями вроде «Holocaust» или «Like a Kangaroo» с влиянием The Velvet Underground и Грэма Парсонса. Алекса Чилтона теперь интересовал апокалипсический кантри-сюрреализм. «В Big Star я точно делал треть того, что я хотел делать, потому что остальных не интересовала музыка кантри или запись в спонтанном неуправляемом ключе, чтобы достичь сумасшедших звуков». Джон Фрай попытался заинтересовать этой музыкой нью-йоркских и калифорнийских издателей, но везде получил отказ. «Мы приходили и ставили запись, а те парни смотрели на нас, как на сумасшедших». В конце 1974 года, до того, как третий альбом получил свое название, группа развалилась. Среди заинтересованных лиц ходили слухи о невыпущенном альбоме Big Star, экспериментальном, эксцентричном и некоммерческом. Лишь в 1978 году он вышел, правда неофициально, под названием Third и Sister Lovers. Как и в случае со своими предшественниками, никакой популярности. В это время Алекс Чилтон, который бросил наркотики в 1976 году и боролся с алкогольной зависимостью, жил в Новом Орлеане и работал посудомойщиком в ресторане. «Это была хорошая терапия. И было здорово иметь постоянный доход, вот что я вам скажу». С пластинок «Big Star» он, по его словам, не получил ни пени. Крис Белл так и не дожил до всплеска интереса к его бывшей группе. Вернувшись в Мемфис, он погиб 27 декабря 1978 года, врезавшись на машине в дерево. Первые два альбома Big Star были переизданы в Англии в виде двойного альбома в 1978 году, и из этого началось медленное возрождение группы. Рок-музыканты один за другим, R.E.M., Teenage Fan Club, Джефф Бакли, начали признаваться в том, насколько на них глубоко повлияли Big Star. Бесчисленное количество рок-групп по обеим сторонам Атлантики начали творить под впечатлением от трех альбомов Big Star. The Replacements в 1987 году даже записали песню «Алекс Чилтон» со словами «Я никогда не путешествую без Big Star». Нечто подобное случилось с Velvet Underground, которые тоже не пользовались коммерческим успехом, но оставили наследие колоссальной важности, на которое опирались сотни и тысячи музыкантов. Правда, если Velvet Underground звучали мрачно и угрожающе, то Big Star записывали приятные во всех отношениях и, казалось бы, совершенно коммерческие песни. Гитарист Джон Ауэр из The Posies помнит, как он познакомился с Big Star. «Я впервые услышал их в 89-м. Менеджер в музыкальном магазине Seattle, где я работал, послушал нашу демо-кассету и сказал: «Если тебе нравится такое, то врубись в это». И схватил виниловую копию Radio City. Что это за группа? Когда ты думаешь о группах 72-74 годов, типа Grand Funk Railroad с их плоским мрачным звучанием, невозможно поверить, насколько свежим, качественным и блестящим был звук у Big Star. Они звучали как классики, но и современно. В то время Ауэр не знал, что в 93-м году ему предстоит войти в реформированный состав Big Star, компании с коллегой-басистом Кеном Стрингфеллоу, а также с теми, на чьих плечах покоится наследие легендарной группы, барабанщиком Джоди Стефенсом и самим Алексом Чилтоном. Новые старые легенды проехали в турне по Европе и Японии и даже выпустили новый студийный альбом «In Space» 2005 года. Несмотря на то, что человек-загадка Алекс Чилтон согласился участвовать в новой версии «Big Star», он не любил разговоры о прошлом. С 93 года он дал всего три интервью, всякий раз отказываясь обсуждать Big Star. Если же все-таки он заговаривал о своей группе, то нехотя. «Ну, Big Star были чем-то вроде элементарной гитарной группы. Мы проводили много времени, записывая наши альбомы, делали это аккуратно. и пытались добиться разных звуков из наших гитар. Что-то в этом духе. В Big Star я все еще учился писать песни. Я все еще считаю себя плохим автором. Некоторые песни хороши, но многие просто хлам. Чилтон не понимал или делал вид, что не понимал, из-за чего весь шум. Я постоянно удивляюсь, почему люди до такой степени влюбляются в Big Star. Record, Radio City, 1992. На одном компакт-диске первый и второй альбомы Big Star, воссоздающие успешную рок-эпоху. В 1972 году мало кто, разве что англичане Badfinger, хотел и мог звучать так же, в духе простого, светлого британского поп-рока с красивыми вокальными гармониями и звенящими гитарами. Ретрограды и англофилы Big Star не похожи ни на кого, и их печальная история сообщает этим крепким песням, исполненным с чувством и мастерством, дополнительную притягательность. Первый альбом – идеальная поп-музыка от мемфисских Леннона и Маккартни. Крис Белл поставляет мелодично бодрые песни «Feel» и «In the Street». Чилтон в ответе за меланхоличные баллады вроде «The Ballad of El Gudo». Про свой маленький шедевр «13» он говорил: «Это одна из моих почти хороших песен. Я не помню, откуда она взялась, но я сделал ее за 15 минут. Немногие 20-летние способны на такое». Альбом «Radio City» шумнее, острее и живее дебюта. Крис Белл теперь присутствует эпизодически, например, в чудесной балладе «Back of a Car». Алекс Чилтон дает волю своим более темным импульсам. Пластинка не менее впечатляющая и убедительная. Ирония The Kings ощущается в Mod Lang. Гитарное сияние The Birds используется в Way Out West. А трехминутное великолепие September Girls дает ощущение, что дни славы классического рока вовсе не ушли в прошлое. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now off my back, tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now shame.